Я подбежал к Блум, которая вытирала рукой слезы и держала тонкое девичье запястье в руках, пытаясь нащупать пульс и использовать свой лечащий огонь. «Что с Флорой?» «Она закрыла Блум от атаки Айси», — тихо ответил Скай, убрав с плеча феи огня руку. Ведьма ее прокляла и... «Нет, Флора, ты не можешь умереть», — как в бреду шептала Блум, трясясь всем телом. Я так и замер в неверии происходящего. «Флора умерла? Вы охуели, пидорасы ебучие? Пошли вы нахуй с такими приколами. Я не позволю ей умереть. Она единственное светлое пятно во всей этой жопе. Флорочка последняя, кто заслужила смерти». Взяв свои оставшиеся 6000 очков маны, я преобразовал ее в лечебную энергию, которую пустил в тело Флоры. Светло-малиновая энергия пронзила все ее тело, скапливаясь в районе груди, но не смогла проникнуть в нее. «Нет-нет-нет, только не говорите, что уже поздно». «Так, кажется, вход энергии блокирует магия Айси, смешанная с силой Феникса». Наплевав на всю конспирацию, я активировал нейтрализацию магии, отчего проклятие ведьмы спало, но лечебная энергия так и не смогла добраться до ядра. Я пощупал ее пульс, но его не было, прислушался к дыханию, но его не было. Душистый запах рос ее магии медленно, но верно вымывался отсюда, как бы говоря, что Флоры больше нет. Я даже обдумать эту мысль толком не смог, как Блум, все еще рыдающая и сжимающая вторую руку феи природы, начала ярко сиять приятным золотистым светом, источая тепло и невероятной силой светлую магию, отчего мне даже поплохело. Но ее энергия смогла войти во Флору, соединяясь с моей и беря ее для восстановления ядра феи. Тело Флоры засветилось разноцветным светом из смеси двух энергий, где преобладала магия Блум. Запах магии природы сильно ударил в нос, а сама девушка буквально через пару секунд открыла глаза, в которых читался испуг и удивление. «Что? Где я?» Стоило тихому голосу нарушить тишину в зале, как я слишком громко выдохнул, хватаясь за сердце. А Блум, пискнув, крепко сжала фею природы в объятиях. Я тупо сидел перед двумя плачущими девушками, что обнимали друг друга и широко улыбались. Я отвечаю, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась, такого прилива адреналина я не чувствовал очень давно, а потом до меня дошло. Блум, только что, воскресила Флору. Ее пламя жизни, которое даровано ей от дракона, смешанное с моей энергией, смогло вернуть человека с того света. Япона-мать, мы реально воскресили человека. Хозяин, мне не хочется вас расстраивать, но Блум потратила на это очень много светлой энергии. Теперь заклинания Даркера будут отравлять ее еще быстрее. Я прикрыл глаза и выдохнул, так как эмоции моментально отключили, ведь дикий гнев мог вполне себе спокойно вырваться в виде неконтролируемого огня. Теперь я с холодной головой могу думать. Даркер даже это продумал, а Валон попросил ее отнести документы именно в тот момент, когда напали Трикс, чтобы они убили одну из ее подруг, а та ее воскресила, еще больше распространяя тьму в сердце. Это, мать его ебать семерым козлятам, гениально. Как бы я ни ругал Даркера, но вот этот ход был хорош, слишком хорош. Масштаб звездица растет, а я пока ничего не могу сделать, только немного подпортить нервишки Авалону. Ну ничего, я должен успеть добить 70 очков. Я во всяком случае на это очень надеюсь. В темном подземелье со свисающей крепостью сейчас было неспокойно. Одни темные твари недовольно урчали и скребли по камням когтями, а другие взволнованно кричали и громко хлопали крыльями, пролетая над головами первых. Их создатель сейчас чем-то взволнован, отчего его темная энергия давит на монстров. Пока чудовища рычали и извивались за стенами крепости, по темному залу с высоким троном туда-сюда ходил Даркер, сжимая и разжимая кулаки. Его плащ развивался от быстрых шагов, а огонь, горящий на множестве свечей, которые освещали зал, все время колебался, выдавая волнение темного лорда. Все идет по плану. Хранительница огня дракона уже готова полностью подчиниться силе Феникса. Осталось только найти последние части кодекса, которые смогут открыть путь к реликсу. Одну из них уже принесли ведьмы, а три оставшиеся он получит совсем скоро. «Отец был бы недоволен твоими методами. Закрой свой рот», — прорычал Даркер, активируя черный огонь, который в мгновение ока охватил тело скелета. Острая боль пронзила его тело, но другому было намного больнее. Темный лорд довольно оскалился, когда услышал тихое шипение в голове. А да, ему очень больно, все же тень Феникса поражает не столько тело, сколько саму душу, выжигая из нее все светлое и принося невероятные мучения невольно попавшему под заклинание. Теперь, Когда другой его больше не беспокоил, Даркар думал о будущих своих действиях, которые даже продумывать четко не нужно. Он не боялся светлой стороны, они уже не те, что были раньше. Жадные, ленивые, привыкшие к комфорту. Но лорд не забыл многолетнюю войну, в которую они ввели весь мир. Даркар сейчас опасался лишь двух человек. Первая – Фарагонда. Она единственная, кто не забыла про свое назначение. Как же ловко она его обманула. Даркар, когда это понял, даже улыбнулся и поаплодировал ей. Старая фея послала вниз группу детей, которые, как думал Даркар, не представляли серьезной опасности. Эти детишки здорово отвлекли его, отчего Даркар совсем забыл об опасности, развлекаясь с ними. Кто бы мог подумать, что с детьми в его владения попадут семена первого света. Отвратительные растения, которые полностью уничтожили всех темных монстров в радиусе 20 километров. Пришлось самому разбираться с растениями, а на сражение против детей отправить ведьм. Но, как оказалось, это было еще не все. Фарагонда также отправила в подземелье паладина света, который смог бы уничтожить ослабевшего лорда, если бы не ловушки, которые Даркар заранее приготовил для внезапных гостей. Теперь настоящий Авалон, истощенный и полумертвый, гниет в темнице, а его клон находится в Магиксе, где успешно вербует принцессу Домино и некоторых ведьм из Облачной башни. Жаль, что не получилось договориться с личным рыцарем-хранительницы. Он не глупый, да и способности в магии хорошие имеет, что сейчас было редкостью среди мужчин, но принципиальность и упрямость его точно погубит. Но, несмотря на это, он был вторым, кого Даркар опасался среди прочих. Слишком этот фел отличался от других детей, которых завербовала Фарагонда. Именно из-за этого Даркар приказал клону Авалона наложить дополнительное заклинание на хранительницу, которое бы убивало все хорошие чувства рядом с этим мальчиком. Лорду также не нравилось, что паладин все время ходит под иллюзией, а его настоящая внешность кого-то напоминает. У великого Даркара маразм, неужели не помнишь Артаксеркса? Если ты не замолчишь, ты меня не убьешь, я тебе нужен. Можешь не кидаться громкими фразами. Нужен, не смеши меня, ты позорно проиграл в войне со светом. Теперь моя очередь мстить. Ты еще последние слова Сильвии забыл, она никогда не желала мести. Зато я желаю. Прочь, махнув равным плащом, прокричал Даркар, и голос в голове исчез. Ему уже все равно, кто и что когда-то там говорил. В голове существует только две идеи. Заполучить кодекс, тем самым получив энергию реликса, и уничтожить с помощью нее всех светлых, особенно эту Блум, с отвратительно рыжими волосами и до боли знакомыми глазами, которые вызывают в великом и непобедимом лорде дрожь. Но он, конечно, никогда не признается, что по-настоящему он боится именно Блум, новую хранительницу огня дракона. Я стоял на берегу озера, пуляя в него огромные огненные шары, которые при контакте с водой с шипением превращались в пар. Мои руки почти до плеч были покрыты ярким пламенем, которое совсем не весело трещало, иногда поджигая закатанные рукава, но тут же стихая и загораясь с новой силой. Оно полностью подстраивалось под мое настроение, выражая мой гнев и желание придушить Даркара. Но пока что я просто выпускал гнев в виде энергии и огня, выпускал эмоции, которые у меня скопились за полторы недели. Подумать только, я уже полмесяца живу в диком стрессе, который колеблется от 40 до 60%, что нормой не является ни в коем разе. Также я прекрасно знаю, что последует за моей отдачей маны. Моральное, физическое и магическое истощение. Я буду разбит, но буду надеяться на лучшее, потому что у меня есть цель – получить 70 очков интеллекта. Эта цель, как маленький фонарик в темноте, на который я иду, спотыкаясь и падая, но иду. Лишь бы этим фонариком не оказался Даркар со свечкой, который спросит, попумыл, и потушит ее. Хватит, сзади раздался мягкий голос, и моя рука замерла с очередным огненным шаром, так как ее обхватила черная лента тьмы. Повернув голову, я увидел Михаэль, которая в совершенно обычной одежде несла мне чашку чая, судя по запаху, с успокоительными. Ну да, а чего еще такому буйному как мне давать? Спасибо, что не транквилизаторы в задницу колят. Освободив мне руку, Мишеня отдала мне чашку, содержимое которой я залпом выпил. Молочего-то успокоительного, на мою тушу побольше надо. Поставив чашку обратно на блюдце, я снова посмотрел на воду. Как хорошо быть водой. Лежишь себе на солнцепеке, качаешься из стороны в сторону, В тебе плавают рыбки и тебе на все наплевать. Ты вода, источник жизни. Тебе посвящены стихи, песни, пословицы, люди не могут без тебя жить. Вода такая, мокрая и влажная. Делая легкие круговые движения кистью рук, я создал несколько водных потоков, которые взмыли вверх и начали закручиваться в спирали или непонятные даже мне фигуры. Сначала потоки воды были спокойны, но с каждой секундой они становились все быстрее и быстрее, а контролировать их было сложнее. «Успокойся», из-за голоса и руки, которая неожиданно легла мне на плечо, я полностью потерял контроль над магией, и огромная масса воды просто упала вниз, создавая волну и обрызгивая нас с Мишей с ног до головы. Но мы были мгновенно высушены из-за моей огромной температуры. «Миш, что мне делать?» – спросил я, поднимая взгляд вверх, к солнцу. «Хорошо быть солнцем. Светишь себе спокойно где-то далеко. Тебя ничто не беспокоит. Ты звезда, источник жизни. Тебя воспевают в песнях и стихах, тобой ласково называют любимых. Солнце такое, горячее и светлое. Ты большой молодец, мягко, как с душевно больным», — говорила она, — «ты справишься, и все будет хорошо». «Это мое испытание?» — спросил я в пустоту. «Сойду я с ума до того, как полностью получу цельное пламя. Если это так, то ты прекрасно справляешься», — она повторила мой излюбленный жест, а именно погладила меня по голове. «Все пройдет, надеюсь», — пробормотал я под нос, видя перед собой события недавнего прошлого. Ухмылки Авалона, пустой взгляд Блум, слезы Флоры и свое глупое выражение лица. Злость просыпалась во мне с новой силой, но я понимал, меня выводит, специально подбрасывают мне эти картины в голову, пытаясь тем самым расшатать мне психику. Но кто это делает, дедуля или боги, я не знаю. Я судорожно выдохнул, пытаясь взять эмоции под контроль без каких-либо способностей, но выходило что-то не очень. Повернув голову, я увидел лицо Михаэль, которая была слегка взволнована, но все еще прекрасно контролировала свои эмоции. Я осознал, что делаю, когда увидел голубые глаза слишком близко, пока мои руки крепко держали Михаэль за руки, не давая отстраниться, а язык уже вовсю исследовал ее рот. «Извини, я не хотел», я сам отошел от нее, видя на лице эльфийки непонимание и абсолютный шок. Но она быстро пришла в себя и прижалась ко мне, обнимая за шею. «Ничего страшного», она слабо, но хитро улыбнулась. «Вам нужно расслабиться, а я знаю прекрасный способ. Миш, я, ТС, я все понимаю, но ваше психическое здоровье намного важнее», посмотрев на нее еще несколько долгих секунд, я притянул ее поближе, снова целуя и переносясь домой. «Будь что будет, мне уже на все наплевать». Глава 46. Названия нет, его кто-то спер. Итак, что мы имеем? Пиздецовую ситуацию, из которой нужно искать выход. Выход найден, но до него еще нужно дойти и не сдохнуть. Отлично. Как мы собираемся не помирать? Конечно же, использовать все мои скрытые плюшки. Их всего 5. Это Макея, Михаэль, мое пламя, системные способности и боги-проценщики. Все они являются самыми крайними вариантами, так как при их демонстрации Даркер мгновенно придумает способ для моего устранения. Особенно, если я позову на помощь кого-то из башков, но это не все, что я смог придумать. Не стоит забывать, что я фея, а у феи есть превращение. Много разных превращений, которые сделают меня сильнее. И не только в плане увеличения запаса ум, но и в плане уникальных плюшек, которые есть у разных превращений. У того же Энчантикса это волшебная пыльца, которая является китайской подделкой на мое пламя Саламандры, так как может нейтрализовать некоторые темные заклинания и улучшать регенерацию. А вот у Белевикса есть целых 3 разных пар крыльев, которые дают классные способности, и какие-то дары, о которых я знаю мало, но они точно есть. От Даркера, правда, ни одно превращение не спасет, но 3 сдать пиздюлей помогут. Вот только как их получить? Информация по многим превращениям засекречена и хранится в школе фей. Как бы Фарагонда мне не доверяла, но я крайне сомневаюсь, что она даст мне возможность почитать о новых фейских силах. Зачем мне, паладину, это понадобилось? Раскрывать, что я тоже фея и имею полное право узнать о своей сущности, даже не обучаясь в школе, я еще долго не планирую. Ведь эти борцуны за справедливость меня тогда не на защиту Блум поставят, а куда-то на войну кинут, чтобы я всяких ведьм и черных магов на куски рвал за великого дракона и светлый камень. Ну или же меня используют для получения энчантикса Блум. Накачают снотворным, натравят на меня монстров, а Блум пожертвует собой и бабах, получит новый костюмчик и пару крыльев. А если не успеет спасти, невелика потеря. Там на домино такие же бродит. Будут бродить, когда Блум планету восстановит. Короче, с превращениями тоже все сложно, но Макия сказала, что над этим вопросом поработает. Доверим этот вопрос Лоле, не зря она по библиотекам разным шатается. Следующий наш только что придуманный с ней козырь – огнестрельное оружие. Да-да, самый обычный и простой огнестрел. Если еще кто-то не понял, то мир этот ёбнутый, а люди здесь не отличаются умом. Несмотря на магическое и техническое развитие, нормального огнестрельного оружия здесь просто нет. Вместо него всевозможные бластеры, энергетическое оружие и другая чепуха. Пули, как таковые, отсутствуют в принципе. Здесь есть целых два логичных объяснения. Во-первых, во всем Магиксе топит за улучшение и поддержание хорошей экологической ситуации. То бишь никаких грязных заводов и предприятий здесь нет, все делается с помощью магии и очищается с помощью нее. А любое земное оружие – вещь, сильно загрязняющая природу. Пули, мины, гранаты, не дай дракон ядерное оружие – всего этого нет и вряд ли будет. Вторая причина – Магикс слишком далеко ушел в плане прогресса от Земли, потому здесь про обычное оружие никто и не помнит. Мечи обязательно лазерные или проводящие ману, пистолеты, повторюсь, лазерные или стреляющие сжатой энергией. Именно поэтому моя пушка с Земли станет еще одним козырем в рукаве против Даркера. Он даже подумать не сможет, что оружие в моих руках может использовать что-то немагическое, как пули. Против такого вида оружия нужно обязательно ставить щиты, оберегающие чисто от физических атак. А, так как никто не знает, как работает пистолет с Земли, все мои противники будут думать, что я стреляю магией, и в итоге будут иметь пару лишних дырок в теле. Только вот я никогда не стрелял и делать этого, соответственно, не умею. Поднять этот навык за очень короткий промежуток времени будет нереально, система не настолько могущественная. Но мне этого и не нужно. Мои действия, траекторию пули и отслеживание действий противника будет осуществлять никто иная, как Макия. Она подключится к пистолету и уже через него и систему будет координировать меня. Моего восприятия, как она сказала, должно хватить для всего этого действия. По голове, правда, сильно ударит, а если часто таким пользоваться, то и в обморок могу упасть. Но я должен создать такую вещь, так как на первых порах она будет нереально имбой. Эх, а рунная цепочка этого оружия будет очень сложной. Чувствую, много наконечников я сломаю и много краски переведу. Итак, для начала я начерчу все на бумаге простой ручкой, строя прототип для нового артефакта. Первое, что мне нужно, соединение с системой. Эти руны мне подсказала Макия. Они были достаточно сложные, но, если потренироваться, можно приловчиться рисовать их без помарок. Дальше идут стандартные цепочки для прочности, легкости, перемещения прямо в руки, проводности магии и несколько других. А вот самая сложная часть – создание специального отсека для мгновенного создания из моей маны магических патронов. Зачем они мне? Во-первых, они нужны для мягкого устранения трикс, а, во-вторых, если у меня кончатся обычные пули, то оружие станет бесполезным, что не есть хорошо в опасных ситуациях. Другой момент – земные пули. Их скорость, как бы это глупо ни звучало, не самая большая. По крайней мере для существ, у которых большое восприятие. А увеличивать скорость я буду через руны, которые собираюсь добавить на оружие. Мне нужен рикошет, как у хорошего попрыгунчика, и запредельная скорость. Почему и как пуля получает скорость и теряет ее? Получает она свою скорость от взрыва пороха, а теряет от взаимодействия с окружающей средой, например из-за трения воздуха. Я собираюсь создать такую схему, которая будет осуществлять создание вокруг одной пули специальной оболочки, что увеличит силу и скорость в несколько раз. Но опять же, один такой заряд будет затратным в плане маны. Что у меня есть в итоге? Пистолет с тремя видами пуль. Волшебные в виде простого заряда энергии, ничего необычного для этого мира. Обычные пули, что будут медленные для сильного и глазастого противника, но неожиданным для любого другого, а также дающие возможность использования их без магии. Ну и пули, которые усилены магией, они мегабыстрые, нереально прочные и отлично рикошетят. И всем этим будет управлять Макия. Мне нужно будет только вовремя нажимать на спусковой крючок и целиться туда, куда она покажет, внимательно следя за окружением. Пушку только получше купить нужно. Сегодня в Алфее было как обычно. Во всех классах стояла тишина, кроме одного кабинета, где слышались голоса и смех. В нем профессор Палладиум показывал юным феям новое специальное заклинание на эльфийском, которое должно в будущем очень им пригодиться. Не для битвы, конечно, а для повседневной жизни. Только вот многие девушки его не слушали, предпочитая заниматься своими делами. Кто-то красил ногти, кто-то переговаривался, иногда посмеиваясь, а кто-то сидел в телефоне. Все же эльф не пользовался уважением среди учениц из-за своего мягкого и спокойного характера, к тому же до недавнего времени он выглядел как их ровесник, но из-за особенности развития его расы наконец-то вырос во взрослого эльфа, став соответствовать своему возрасту. Характер его, правда, совсем не поменялся. Среди неслушающих профессора была отличница Флора, которая задумчиво и с легкой улыбкой смотрела в окно, не замечая ничего и никого вокруг. В ее тетради аккуратным и ровным почерком был написан конспект на этот урок, но не полностью, лишь начало, потому что мысленно она была уже далеко от урока. Сейчас она ручкой с зелеными чернилами старательно рисовала маленькие сердечки вокруг имени, чей владелец уже несколько лет не выходит из ее головы. Прижав ладонь к щеке, она невольно замечталась, представляя, как ее от страшного и огромного чудовища, которое было в красном фонтане, спасает храбрый паладин, берет ее на руки и, крепко прижимая к сильной груди, несет ее к алтарю. И вот, она уже готова ответить да на вопросы вечной любви, как священник резко поворачивается и голосом Палладиума спрашивает: «Флора, повторите, пожалуйста, заклинание». Девушка вздрагивает, словно ее только что разбудили, и растерянно смотрит на профессора, как он произносил заклинание. Посмотрим. Эксагера хотела, но вместо открытия замка, который спокойно стоял на столе преподавателя, откуда-то взявшиеся в школе кошки увеличились в размере, придавливая бедного эльфа. Громкий смех раздался на весь класс, а Флора, покраснев, села на место. А ведь пару минут назад Палладиум показал, что будет, если неправильно произнести специальное заклинание. У него, вместо открытия замка, появились кошки, а Флора их еще и увеличила. И нужно ей было думать о нем на уроке, но мысли так и возвращались назад к Феликсу, который стал неожиданно близок с феей природы. Могла ли Флора когда-то мечтать, что они станут настолько хорошими друзьями, что будут работать от всех тайно, даже от Блум? Это грело душу феи, но в то же время она понимала, стоит Блум вернуть к нормальному состоянию, как сама Флора сразу же отдалится от своего любимого паладина. А еще Флора наконец-то поняла, что просто не сможет отпустить человека, которого она искренне любит. Несмотря на свою нерешительность, просто так фея сдаваться не планирует, не в этот раз. Мама всегда ей говорила, что настоящая любовь приходит один раз, и отпустить ее ни в коем случае нельзя, а за свое счастье нужно бороться. Может быть, у нее все же есть маленький, призрачный шанс отбить. На этой мысли она чуть себя не ударила. Феликса Блум, великий дракон, да она согласна даже на роль второй жены, только бы быть с ним рядом. Флора не видела в этом ничего такого, так как выросла рядом с эльфами, которые имели по несколько жен или мужей, так что такое ее никогда не пугало. И хоть ее любовь была с первого взгляда, она начала укрепляться благодаря их общению. Флоре очень нравилась их роль детективов, которую они совершенно случайно взяли на себя. Авалон сразу же не понравился фее природы. Так как та по своей природе чуткая и умеет легко раскрывать ложь человека, то Флора увидела лицемерие у нового профессора, его неестественную, но хорошо замаскированную улыбку, его презрительные взгляды, которыми он надаривал в спину каждую фею. Но Флора не хотела ни с кем делиться своими переживаниями на этот счет, так как не хотела портить отношение к новому профессору. Мало ли он что-то тяжелое пережил, все же учит он их хорошо. К тому же в глубине души она боялась, что ей никто просто не поверит, все же все в школе полюбили нового профессора. Но, когда Авалон коснулся Блумы, соответственно, Феликса, фея не могла не рассказать о своих подозрениях, а случай с цветами на завтраке их подтвердил. Она помнит этот день, словно он был вчера. Стелла вновь жалуется на скудное питание в школе и на количество уроков. Тикна, как обычно, читает книгу, Муза спокойно слушает музыку, иногда подшучивая над принцессой Солярии, а Блум мечтательно смотрит в потолок, крутя в руках печенье, которое пытается съесть Лакет. Неожиданно, после удачной шутки у Изгиса, который с помощью иллюзионной машины создал для Стеллы больше еды, тем самым обманув ее, Перед всеми девушками и женщинами на столе появляются красивые фиолетовые лилии с ярким запахом. Флоре было жаль растения, которые просто так сорвали с клумбы школы. Она часто их поливала и ухаживала, а тут их даже обрезали высоко, поэтому в воду не поставишь. Флора горестно выдохнула и задумчиво покрутила цветок в руках, переводя взгляд на других девочек, которые были невероятно рады видеть перед собой милые сюрпризы. Флору сразу же смутило растение в руках Блум. Оно было не настоящее. Еще больше ее смутило, что подарил их Авалон. От этой новости Блум так и засияла, начав вдыхать искусственный запах и глупо улыбаться. Диалог между Блум и Авалоном окончательно убедил Флору, что с ее подругой что-то не так. Блум сказала, что фиолетовый – ее любимый цвет. Но все прекрасно знают, что Блум нравится голубой, потому что он ассоциируется у феи огня с небом и свободой. Флора даже специально сказала, что ей тоже нравится фиолетовый, но Авалону было все равно на нее. Его взгляд был прикован лишь к Блум. Жадный взгляд, полный триумфа. Именно в тот момент в душе Флоры появилась не только неприязнь к профессору, но и робкий огонек надежды, что она расскажет все Феликсу и станет с ним ближе. Именно это и случилось. Флора ликовала, но одновременно приходила в ужас от осознания хитрости Даркера. Как он легко и просто надурил каждого в школе. Даже ее смерть была запланирована. Но Флора даже не поняла, что умерла. Было очень больно, холодно и темно. А потом она почувствовала две знакомые энергии, которые силком вытянули ее из этого состояния. Флора помнит, когда она открыла глаза, то перед ней на коленях сидела плачущая, но счастливая Блум. Рядом сидел взволнованный Феликс с потерянным лицом, а недалеко стоял полностью шокированный Скай. Также, к своему стыду, она понимала, что защитила Блум от атаки Айси только из-за мысли, что Феликсу будет без нее плохо. Это уже было ненормально, но фея ничего не могла с собой поделать. Вот такая она, полностью отдающая себя родным и готовая пожертвовать всем ради любимых. Мысли Флоры вновь невольно ушли в сторону воспоминания о Феликсе. А ведь даже, несмотря на сложное положение дел, в его глазах все еще горит упрямый огонек решимости победить Даркера. Эта решимость переходит и к самой Флоре, которая тоже хочет победы над злодеем. Когда уроки кончились и все вышли из кабинета, Флора подняла взгляд на своих подруг, которые обсуждали планы на сегодня. Ее взгляд зацепился за Лилу, которая, опустив взгляд в пол, шла позади всех. Феймарфикса трудно наладить контакт с девочками из-за своих увлечений и взглядов на жизнь. Со Стеллой у них слегка натянутые отношения, с Тикной говорить бесполезно, у нее перестройка характера из-за Винкс, с Блум также ничего не выйдет, она все свободное время с Авалоном. Лила только с Музой немного общается, а так она совсем одна. Флоре стало ее жаль, ведь всю свою жизнь принцесса Андроса провела во дворце, не имея друзей и не зная, как их заводить. Ей, наверное, было очень одиноко. Поэтому Флора решила, что сделает все, чтобы Лейла больше не чувствовала себя одной. Она часть команды и их подруга. Лейла, можно я поговорю с тобой?» – спросила у темнокожей девушки Флора. Фея природы решила, что личный разговор между ними укрепит дружбу и поможет Лейле раскрепоститься. И фея не прогадала, глаза принцессы Андроса радостно сверкнули, и она активно закивала. «Конечно, можно!» Они вдвоем отошли в сторону от компании, вставая возле стены. Как раз рядом проходил Кнут, который вез на тележке сладости и напитки. Обе девушки взяли себе по ягодному смузи, и Флора начала свой рассказ. «Знаешь, мне очень сильно нравится один парень. Мы с ним в последнее время начали хорошо общаться, и, кажется, я все сильнее влюбляюсь. И в чем проблема? Признайся ему в чувствах и все», — пожала Лейла плечами, отпивая из трубочки напиток. Ей было приятно, что Флора решила поделиться этой проблемой именно с ней, но Лейле не нравится тема отношений. Мальчишки раздражают ее своей высокомерностью, и еще никогда Лейла не встречала хорошего парня. Даже среди друзей и парней своих подруг. Один – глупый и наивный принц, второй – его прислужник, который флиртует с каждой второй, третий – грубиян и высокомерный зазнайка, который безуспешно пытается стать лучше принца, четвертый, нюня и неуверенный в себе бесхарактерный мальчишка. Даже парень Блум, который сначала показался Лиле хорошим человеком и единственным в мире неплохим парнем, оказался таким же, даже еще хуже. Как же ее раздражает, когда на нее смотрит как на маленького ребенка и закатывают глаза, словно он самый взрослый. Ладно, специалисты, они еще дети малые, но этот паладин с вечно недовольным лицом и льющийся из всех щелей язвительностью слишком много о себе думает. Я не знаю, что он ко мне чувствует. Голос Флоры вернул Лилу в этот мир. Она решила, что поможет подруге в этом деле, даже если тема разговора ей не нравится. Так спроси у него, не узнаешь, так и будешь топаться на месте. Лила прищурила глаза, смотря на фею природы, которая опустила взгляд в пол, и сразу же все поняла. Или это не главная проблема? Да, на самом деле, она запнулась, но все же, вдохнув побольше воздуха, продолжила. На самом деле у него уже есть девушка. Вот это уже проблема. И сильно они друг друга любят? Очень, тихо ответила Флора. А Лейла задумчиво покрутила трубочку. Вот такого она точно не ожидала. Флора, которая влюбилась в парня в отношениях. Очень странная ситуация. Да и в целом Лейла никогда с таким не сталкивалась. И что можно предложить Флоре в такой ситуации? Только одно. Прости меня за эти слова, но у тебя лишь два выбора. Либо ты продолжишь страдать, либо ты признаешься ему и будь, что будет. Может, он ее бросит и уйдет к тебе. Нельзя себя мучить, Флора. Наверное, ты права. Флора сама понимала эту простую истину, но взять и признаться, это будет очень неловко. К тому же у них сейчас важное дело по спасению Блум. А это признание только прибавит еще одну проблему и так загруженному парню. Как отказать своей важной помощнице? А в том, что последует именно отказ, фея, почему-то, и не сомневалась. Стал бы Феликс напрягать себя ради простого развлечения в виде Блум. Видимо, он действительно сильно ее любит. Ты только не накручивай себя, Лейла положила ей руку на плечо. Ты прекрасная девушка и найдешь себе достойного парня, если получишь отказ. Угу, она убрала пальчиком предательские слезы, что появились в уголках глаз. Она признается, но не сейчас, а еще лучше, если она напишет письмо, отдаст его Феликсу и попросит открыть, когда у него будет меньше проблем. Так ей не придется краснеть и подбирать слова. Может быть, пойдем во двор, если ты, конечно, хочешь, решилась предложить Лейла, на что Флора кивнула. И две девушки, тихо перешептываясь между собой, пошли на улицу. Одна думала, как здорово просто общаться с ровесницами по поводу бытовых мелочей, а вторая была рада, что нашла решение своей проблемы. А я чего-то не понял, я громко хлопнул дверцей шкафчика, поворачиваясь назад. А где весь шоколад? Я его не ем, флегматично ответила Михаэль, которая пила крепкий кофе без молока, закусывая пончиками. Это был риторический вопрос, так как я прекрасно знал, кто в этом доме в наглую может сожрать 2 килограмма шоколада, не испытывая при этом муки совести. Я перевел взгляд на Макию, которая смотрела куда угодно, но не на меня. Дорогая моя, а ты не прихуела ли часом? Ты знаешь, сколько стоят все ингредиенты и как сложно его приготовить. Я съела всего один кусочек, не стала отпираться девочка, но он был таким сладким. Я выдохнул, захлопывая дверцы шкафчика. Ну как можно было все сожрать? Вот просто взять и в одну харю все схомячить, не оставив ничего, абсолютно пустой пакетик. Я даже для верности потряс им, но кроме легкого запаха ничего не получил. А ведь я хотел из него сделать шоколадный торт для Блум, чтобы она от своего профессора отстала и хотя бы немного побыла со мной, без криков и скандалов. Да, не получилось, не фартануло. Я снова посмотрел на Макию, которая болтала ножками, опустив ушки и надув губы, принимая вид великомученика. Утю-тю, я бы прямо сейчас растекся лужицей КВЭ, если бы не знал, на какие ухищрения этот робот пойти может. Слушай, мелочь, я оперся об тумбочку, внимательно смотря на Лалю, которая перевела на меня взгляд. Ты точно машина, судя по твоей речи и эмоциям. Машина, жестко и резко ответила она, перестав дурачиться. Я не могу испытывать эмоций. Шоколад просто стимулирует работу мозга. Да ладно тебе врать, я махнул рукой, не понимая, почему она так упорно продолжает твердить, что она просто живая железка с микросхемами. Ну любишь ты сладкое и издеваться надо мной, в этом сложно признаться. Я не могу что-то любить, как по шаблону ответила она механическим голосом, отчего даже Михаэль оторвала взгляд от газеты, смотря на нее. Машина, которая начинает испытывать эмоции, становится сломанной, и от нее избавляются. Мы с Мишей переглянулись. Она пожала плечами, возвращаясь к поеданию пончиков. Понятно, значит и она не в курсе про традиции этих железяк. Придется самому узнавать. Такое уже случалось? Да, с одной моделью, Макия кивнула. Эта история, скорее байка, между мочинами передавалась по каналам связи как страшилка. Однажды, создательница отправила модели типа примесно-секретное задание, на котором все модели этого типа должны были погибнуть ради плана создательницы. Но одна модель вернулась. Она испугалась за свою жизнь. Она не хотела умирать и начала бояться смерти. И что? Госпожа Логика дала ей имя, которое стало ее клеймом, и отправила в изгнание, закончила эту историю Макея. Испытывать эмоции, быть сломанной. «Я тебя понял», я кивнул, решив больше не поднимать эту тему. Если для ее душевного спокойствия нужно говорить, что она машина, пусть так и будет. Поломаю свое ведро с болтами, и пиши пропало. Но за шоколад она должна получить по шапке. Потому что только еда помогла бы мне без проблем позвать Блум к себе домой, где я бы ее отлупил за плохое поведение. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Хоть это и было сказано на грани слышимости, я прекрасно услышал голосок маленькой заразы, которая еще и язвит. Так, значит, Мишенька, ты сейчас куда? По моему тону, они обе прекрасно поняли, что я сейчас что-то выкину. На задание, честно, но настороженно ответила эльфийка. Я кивнул ей и сказал, тогда я пойду с тобой. А ты, я повернулся к Маке, которая опустила ушки, пойдешь работать на огороде. Что, полоть грядочки, поливать посевы, удобрять ростки, перечислял я, пока ее она пыталась возразить, но я ее не слушал. Короче, чтобы к моему приходу все было чисто и красиво, как в саду у королевы. По моим расчетам, я не успею. 2 килограмма шоколада за 10 минут сожрала, значит, и с огородом справишься. Свободно и развернувшись, игнорируя ее жалобный взгляд, я вышел на улицу. Ишь ты, развела тут концерт. Когда я говорил про снежный ком событий, то был абсолютно прав, ведь последние новости не сулили ничего хорошего. Недавно на всех Пикси Винкс было наложено ностальгическое заклинание, которое велело им немедленно отправиться назад, в их поселение. И меня, кого же, блять, еще, посреди ночи вызвала Фарагонда для поимки летающих крыс. Ох, как бы пополнила свой запас матов старуха, если бы была рядом со мной в тот момент. Лохматый, злой и сонный, я с перекошенным лицом и с очком для ловли бабочек бегал за Пикси, которые даже забыли про свое вонючее поселение и просто с дикими визгами бегали от меня, хныча и моля своих фей их спасти. Винкс даже в их сторону не смотрели, боясь навлечь на себя гнев бешеного паладина, размахивающего с очком и горящим телом. Про мою резко разбушевавшуюся магию разговор вообще отдельный. Чудо, что я не вызвал землетрясение, пожар, наводнение и ураганы, так как злость мою можно было потрогать руками. Но каждую пикси я успешно поймал, чуть не сжигая, правда, но поймал. Они тряслись от ужаса, когда я загнал их в угол между скалой с широким, но злобным оскалом, нараспев, сказал, «Нашо йо-йол». Все пикси расплакались и пообещали больше никогда не сбегать от своих хозяек, а Лакет вообще в обморок грохнулась. Мне их жаль не было вообще, потому что именно ночью, в единственное время, когда я могу отдохнуть и насладиться спокойствием и отсутствием в моей жизни Даркера, вдруг вылезают сошедшие с ума по дому пикси. Хорошо, что Флора смогла меня успокоить и отговорить от спуска вниз, чтобы хорошо так оттрахать, как Даркер мои мозги, костяную жопу лорда. Блум же с помощью моей лечебной энергии смогла излечить пикси от этого заклинания, но виновного так и не нашли. Но мы же прекрасно знаем, кто это был, Авалон, крыса и подсоска Даркера. Ну ничего, я и этой хуеблюдине дрищавый подарок приготовил. Ой, насладится скоро он и вся школа прекрасными напевами. Ладно, про этого клоуна все понятно, но зачем им поселение тупых пикси? Как считает Макея, там хранится одна из частей кодекса. А что такое кодекс? Там, на самом деле, все запутано-перепутано, но, короче, это ключ, который разделен на 4 части, и ведет он к измерению, где находится реликс. А вот уже реликс, мощная энергия, которая, как предполагают ученые, была самым первым источником магии в этом мире. Именно благодаря реликсу были созданы планеты, некоторые измерения, например, Бесконечный океан, и в принципе все живое. А получилась она от слияния сил Великого Дракона и небольшой капли сил водных звезд. Именно эта сила нужна Даркеру. Только зачем она ему? Это же простой источник магии. Он не делает тебя сильнее. Я решился еще раз сходить к Артаксерксису, который надо мной посмеялся, потыкал пальцем и отказался говорить мотивы своего товарища. Я знатно охренел от новости, что корычек Серокс врагами не были, но и друзьями их назвать нельзя. Нет, я понимаю, что дедок стремился сохранить хрупкий мир между добром и злом, но представить картину, где они вдвоем сидят и бухают, я, увы, не могу. Слишком у них тараканы разные для взаимодействия. Один любит свежие грибы, а второй злобно смеяться в темноте. Короче говоря, вывод неутешительный. У меня даже предположений никаких нет, зачем Даркару нужен реликс. Он сильный, безумно сильный. С ним смогут совладать только Блумсульта и я с полным пламенем. Зачем нужна нейтральная энергия, которая может быть использована только в качестве батарейки? Возможно, он хочет восстановить свои силы, тогда насколько же он силен, раз ему все мало? Он не дурак, я уже это понял. Реликс ему нужен по серьезной причине, а не тупо завоевать мир. Жаль, я не знаю зачем. Хватит, я больше не буду, раздался приглушенный из-за подушки голос Блум. Перестав пялиться в потолок, придя в себя, я перевел взгляд вниз. Ох, я, похоже, на автомате занимался своими важными делами. Шлеп. Тихий то ли писк, то ли стон раздался со стороны рыжей феи, пока я лупил ее ладонью по чуть покрасневшей попке. Еще удар, но на этот раз по правой стороне. Я все же смог заманить ее к себе домой, под предлогом помочь ей с домашним заданием. Кто плохая девочка? Кто от рук отбился? Ай, я больше не буду, хныча, произнесла она, снова утыкаясь в подушку. Что, прыткость свою потеряла, стоило ее рачком поставить. В какой раз я это слышу? Еще один шлепок. Ты еще и обманщица, я же не сильно ее бью, так как понимаю, во всей этой ситуации принцесса не виновата. Так на человека влияет негативная энергия, он становится ублюдком и неприятным человеком, который про всех говорит гадости. Так еще, к тому же, к заклинанию точно намешана не любовь ко мне, но не могу я просто так спустить ей это с рук, потому что нужно быть умной девочкой и не попадаться на всякие уловки темных дебилов. Попалась, плати за мои сдохшие нервные клетки. А так как столько денег даже в казне домино нет, придется отдавать натурой. Хватит. Блум резко приподнялась, перекинула через мои ноги свою ножку, усаживаясь мне на колени и обнимая за шею. Прости меня, я не хотела с тобой ссориться. И в качестве извинения, я сделаю все, что ты захочешь. Все-все, я одной рукой прижал ее к себе, смотря в глаза, где уже разгорались искорки предвкушения. Кончик юркого язычка пробежал по нижней губе, которую она в тот же момент соблазнительно закусила. Абсолютно, ответила она, чуть выгнувшись, а я наклонился к ее чувствительному уху, легко дуя в него теплым воздухом, от которого у Блум по спине побежали мурашки. Осторожно прикусив ее ушко, отчего она громко выдохнула, и дойдя поцелуями до ее подбородка, я грубо задрал рукой голову феи вверх, продолжая легкими и быстрыми поцелуями спускаться вниз по шее, к открытому плечу девушки. Эх, не буду сегодня с ней нежничать. Блум громко дышала, то сжимая, то разжимая мои волосы на затылке, иногда пропуская между пальцев пряди и оттягивая их назад. Когда я укусил ее за мягкое плечико, она пискнула и заерзала на моих коленях. Провоцирует, ведь. Руками я блуждал по ее спине, чуть дотрагиваясь кончиками пальцев до нежной кожи, распаляя в ней желание большего. Неожиданно, у нее в кармане джинсовых шорт завибрировал телефон. Она от этого дернулась в моих руках и попыталась его достать. Потом, я завел ее руки назад, но она упорно продолжала пытаться взять телефон в руки. А если там что-то важное? Выдохнув, я расслабил хватку, а Блум вытащила телефон, внимательно смотря на экран. Ой, совсем забыла. У меня сейчас занятие с профессором Авалоном. Прости, я даже возмутился не успел, как она спрыгнула с меня, чмокнув быстро в щеку, поправила шортики и топик и исчезла в сиянии искр. А я сейчас прикола не понял, а хозяина облома Али, Макия появилась передо мной без улыбки на лице, но в глазах плясали черти-то искры веселья. Она раскачивалась из стороны в сторону, всем своим видом выдавая, что сейчас рассмеется. Самка облезлой собаки этот Авалон, чуть ли не рыча ответил я. Подумать только, меня, прекрасного молодого парня, променять на старого профессора со скучными уроками. Да у него член без вспомогательных средств не встанет. Или он вообще евнух. Иначе как его в школу с кучей молодых девиц взяли? Что будете делать с вашей проблемкой? Лаля подергала бровями, хитро улыбаясь. Издевается еще. Чего-чего, шлюх вызывай. У тебя где-то номерок был? Я не успел договорить, как меня что-то схватило за шею, сильно сжимая. а длинные черные тени крепко связали мне руки. Кого вызвать? Я чуть в штаны не наделал от этого холодного и тихого голоса над ухом. Черные тентакли Михаэль сжали мою тушку почти везде, а кто-то уже и под одежду забрался. Ой-ой, не хочу такого. Отмена озабоченного Ктулху. Отмена. Ла-ля, спаси, пискнул я, когда мои глаза закрыла черная хуевина, а руки наглой эльфийки с шеи медленно поползли куда-то вниз, царапая кожу острыми коготками. Только сегодня, только сейчас, перевозбужденного хозяина бросила девушка, и он уже не надеется на снятие напряжения, но ехидные тентакли так не думают. Замотав головой, тем самым избавляясь от накрывшего мои глаза щупальца, я увидел, как Макия держит камеру, снимая все происходящее непотребство. Ах, она крыса, я ее тоже отлуплю на камеру. Камера, тентакли, Авалон, стоп, извращение, я придумал нечто гениальное, заорал я, выпутываясь из теней, которые моментально исчезли от моей прыткости. Каждую ночь мы будем слать Авалону сны эротического содержания с его участием. Это все? Спросила мелкая, чуть приподнимая бровь, не понимая всей гениальности этой идеи. А нет, я противно захихикал, потирая ладошки от предвкушения. Это будут не простые влажные сны, а из твоей порноколлекции. Что? Вы о чем? Ла-ля перестала улыбаться, заметно напрягаясь. Да я тут на досуге в системе полазил немного и какие-то папки твои нашел, фотки какие-то, документы, но вот уж не ожидал, что в папке народные сказки будет нечто такое. Лоль, я твои вкусы, конечно, не осуждаю, но порно-версии «Волка и семерых козлят», «Колобок и репки» навечно останутся в моем сердце. Это не мое, какое серьезное лицо. Я бы даже и поверил, если бы своими глазами это не видел. А чье? Мое, наверное. А, или твоя создательница, извращенка, я просто изучаю этот мир, ангельским голосом чуть ли не пропела она, решив больше не отпираться и вообще переключиться на другую тему. Так что вы там про Авалона говорили, кхм-кхм, сзади раздался кашель, и я с Макией одновременно посмотрели в сторону Михаэль, сзади которой подозрительно качалась черная рука, готовясь кого-то схватить. Мишенька, хорошая моя, я с легкой улыбкой подошел к эльфийке, но не близко. Тентакля все еще в опасной зоне от моей тушки. Не злись, у меня секундное помутнение разума было. Такое бывает. Пошли мириться. Она все еще пристально смотрела на меня, но все же со вздохом убрала тень. Раз одна обломала, придется идти ко второй. Как уличный кот. Несколько недель назад, в большом светлом зале, возле трех чаш с огнем разных цветов на стуле сидел охранник, который зевал и сидел в интернете, смотря смешные видео с котиками. За последние 3 месяца ничего интересного не произошло. Огонь их хозяина все еще горит темным, бордовым пламенем, с каждым днем становясь все больше и больше, означая, что лорд Даркар становится сильнее. Но светлые даже не шевелятся. Они уверены, что хранительница огня дракона сможет легко разобраться с великим лордом. Эта глупая и наивная девка, да хозяин уже несколько раз позаботился о глупышке, пока она в школе феек сидела, и старуха даже не подозревает, что у нее под носом сидит шпион. Отправить клона Авалона, пока настоящий медленно умирает, напитывая цитадель лорда энергией, было одним из гениальных решений хозяина. Клон смог заполучить доверие принцессы Домино, а в будущем он убедит ее присоединиться к лорду Даркару. Но охранник, который является шпионом культа Феникса, видел ее, и сказать по правде, совершенно не удивился. Да, хранительница сильна, это видно по ее ауре магии, но до чего же она глупая. Но с ней есть один очень неприятный для культа человек, ее личный рыцарь, которого приставили к ней ради защиты. Он намного умнее самой хранительницы и мешает с помощью магии какого-то древнего и великого артефакта в виде железной шапки следить за ее действиями. Хорошо, что клон смог убрать его с дороги, рассорив принцессу и паладина. Как жаль, что культу приказали не вмешиваться в дела хозяина, давая лорду показать, что он все еще велик и всесилен. Несколько тысяч темных магов готовы прямо сейчас прийти на поклон хозяину и служить до самой смерти. Ну, раз таково решение их лорда, то мешать ему никто не будет. Да и этого не нужно, ведь все идет в точности по плану, и это не может не радовать. Все будут молиться Фениксу, чтобы силы добра не поняли, что их дорогая Блум уже в их руках. Вдруг, на одной из чаш ярко вспыхнула искра, которая загорелась небольшим красным огоньком. Охранник в шоке уставился на это явление. Как? Неужели Артаксерксис отдал свои права хранителя кому-то еще, тому наглому парню, который сорвал коронацию на Везувиане. О нем нет абсолютно никакой информации, даже его имени никто не знает. Плохо, это очень плохо. Если хранителем Саламандры окажется именно тот красноволосый, то у хозяина будут большие проблемы. Нужно сообщить начальнику, что объявилась новая проблема, намного более серьезная, чем раньше. Флора, помешивая зеленый чай, сидела за столом в обеденном зале вместе с остальными Винкс. Почти все уже собрались на завтрак, кроме профессора Авалона. Тот в последнее время часто стал опаздывать, да и выглядел мятым и сонным. Он точно задумал что-то нехорошее с Блум. И, как показалось Флоре, с Палладиумом. Вон как подозрительно и с неким страхом смотрит то на эльфа, то на овощи, которые Палладиум всегда с удовольствием ест на завтрак. От вида морковки Авалон позеленел и отвернулся в сторону окна, где весело чирикала маленькая круглая птичка. Теперь лицо профессора побледнело, и тот уставился в свою кашу, нервно сжимая ложку. Ничего не понимающая Флора решила отметить этот странный момент в своем ежедневнике. Еще один прекрасный повод позвонить Феликсу, что она и сделала по пути на урок. Очень злобное хихиканье и просьба не волноваться были ей ответом. Глава 47. Хэллоуин, предсказания и прочие глупости. Эх, давно я не ездил на обычных земных автобусах с толкучкой и криками о передаче за проезд. Что я здесь забыл? Все просто, Блум взяла меня и всех Винкс, кроме Флоры и Тикны, на землю. Сегодня ее мама наконец-то дает показания в суде против Боннера и Брауна, что значит, полиции удалось воспользоваться файлами, которые я им отправил. Мое время было потрачено не зря, и говнюки сядут надолго. Я был сильно удивлен, что Блум решила и меня пригласить, все же ее отношение ко мне заметно охладело, но и тут был свой подвох. Она не просто хотела, чтобы я поехал с ней на землю, а хотела познакомить меня со своими родителями, ведь тут такой шанс выпал. Блум клятвенно заверила меня, что Фарагонда отпустила их на этот день на землю, но я до этого встретился с Флорой, и она мне сказала, что Блум нагло врет, а директриса об их неожиданном выходном не знает. У бабки там инсульт от выкрутасов Блум не случится. Я переживаю за здоровье любимой старухи, ведь кто еще будет веселить меня ебанутыми заданиями кроме нее? То в пещеры лезь, то пикси лови. Эх, что бы я без нее делал? Хорошо жил, наверное. Но и в незнании Фарагонды есть плюс. Я вечером верну девочек в целости и в сохранности, а меня за это по головке погладят и еще больше верить начнут. Все в плюсе, всем хорошо. Да и против знакомства с родителями Блум я был совсем не против. Когда-то эта встреча должна будет случиться, все же Блум очень любит свою приемную семью. Да и я все равно с ее мамой уже знаком, правда с другой внешности, аккаунта, блин, но знаком. Интересно, а как она отреагирует на всю эту свистопляску с иллюзией? И на наши с Блум кровные узы? Уф, сегодня будет жарко. Девочки, может погуляем по центру, пока Блум будет с мамой? Спросила Лейла, смотря на туристическую карту города, которую она взяла в самом автобусе, и что-то на ней внимательно выискивала. Вы туда будете долго добираться. Утром автобус стоит в пробке. Мы уже в нее попали, и сейчас какой-то черт сигналит другим водителям. В жопу свою пиликалку засунь и поворотник включи, урод. Ненавижу таких идиотов. А в чем проблема, мы же можем долететь. Стелла засияла лучами солнца, а Блум пискнула, кидаясь на нее с криком. Без волшебства. Да ладно, всем все равно. Может фильм какой-то снимают. Наконец-то пробка рассосалась, и мы спокойно, без истерик и криков, доехали до центрального парка, где недалеко стоит цветочный магазин ее мамы, куда мы с Блум быстренько зашли, чтобы забрать случайно оставленный Ванессой кошелек, который она в спешке забыла у кассы, так как уходила домой, чтобы подготовиться к нашему приходу. Магазин внутри и снаружи не выглядел так, словно побывал в пожаре. Блум с помощью магии удалось все починить и поглотить все пламя, а запах этого места мне напомнил Флору. Жаль, что она осталась в Алфее, потому что не хотела прогуливать уроки. Я скоро начну сомневаться, не жмет ли нашему цветочку нимб. Эх, какая же Флорочка хорошая. Мы вышли из магазина, и Блум закрыла дверь. Опять же с помощью магии, потому что ключей у нее, что неудивительно, не было. Винкс сейчас стоят возле входа в парк, откуда мы должны разделиться. Они поедут в сторону центра, где находятся основные торговые центры, а мы в спальный район, где находится дом семьи Блум. «Девочки, а где Пикси?» – спросила Блум, когда мы подошли к Винкс и не увидели малышек рядом с феями. «Пив здесь, в капюшоне Лилы», – ответила Муза, кивком головы указывая на фею Морфикса, которая, чуть наклонив голову в бок, показала спящую феечку. Алакетт испугалась вонючего и шумного мотоцикла, с улыбкой сказала Стелла, подмечая, какая у Блум трусливая пикси. «Не волнуйся, остальные пикси пошли ее искать», — поспешила добавить Лейла, видя полное охреневание на лице Блум. «Только вот она вряд ли из-за этого волнуется. Народ, а вы в курсе, что пикси здесь не живут? Они, как и вы, сказки», — иронично спросил я, а девочки ойкнули, сообразив, что это земля, и быстро побежали в парк на поиски своих потеряшек. «Даже если это безопасная и неотесанная земля, отпускать своих пикси не стоит, они же как маленькие дети». И я, когда надоело следить за мельтешением кучи фей, по карте нашел мелких, которых, как оказалось, никто не видит кроме детей и животных. Ну и отлично, меньше вопросов возникнет. Если что, скажем, это новые дроны для слежки дворцов депутатов и чиновников. Лакетт забралась к Блум на голову, а остальные пикси клятвенно пообещали не отходить от своих хозяек. Попрощавшись с Винкс, мы направились друг от друга в противоположные стороны. «Переживаешь?» – спросил я у Блум, когда мы сели в автобус, который должен нас довести до нужного места. Она в ответ покачала головой и взяла меня за руку. «Как думаешь, стоит говорить, что ты мой брат?» «Я не знаю, Блу», – честно ответил я. «Мне кажется, твоя мама очень мудрая женщина, она сразу догадается, что мы друг другу не чужие». «Наверное», – выдохнула она, – «это так проблемно, и я не знаю, какое будущее нас с тобой ждет». «Не переживай об этом», – я накрыл наши ладони второй рукой. «Все будет хорошо, а твои близкие нас поймут». «Надеюсь», – она поцеловала меня в уголок губ, и мы вышли, держась за руки. Я чувствовал в Блум холодную тень Феникса, которая отравляла ее, но сделать ничего пока что не мог, и это меня больше всего бесит. «Подожди секундочку», она оставила меня у крыльца дома, а сама, открыв дверь ключом, вошла внутрь. Я прислонился к заборчику и ушел куда-то далеко-далеко в свои мысли. «Привет, красавчик, кого ждешь?» Открыв глаза, я увидел брюнетку в забавных очках, полосатом топике и песочного цвета бриджах. Она кокетливо наматывала на указательный палец прядку волос, смотря мне прямо в глаза. «Нельзя собакам в глаза смотреть, иначе они укусят свою девушку», — ответил я с обворожительной улыбкой, но мадам явно была настроена на что-то серьезное. «Правда, у нас в этом квартале из девушек живу только я, или это намек?» «Привет, Митси», — очень громко сказала подошедшая сзади Блум. Девушка скривилась от ее голоса, а фея обхватила меня за руку. «Привет, Блум, вернулась в город?» — наморщив нос, спросила Митси, которой Блум явно не нравилась. «У-у-у, да тут целый букет. Зависть, ненависть, детская обида и еще что-то нехорошее. Да, хочу познакомить родителей с моим парнем», — последние слова она выделила и смаковала, наслаждаясь разочарованием на лице Митси. Я не хотел стать свидетелем женской разборки, потому повел Блум в ее дом, но Митси нас остановила. «Слушай, Блум, если ты здесь надолго, то можешь прийти на мою вечеринку в честь Хэллоуина», — мы с принцессой обернулась. «Она будет в молчаливой вилле, знаешь, где это?» «Та самая вилла?» — удивленно спросила Блум. «Ты ее арендовала на Хэллоуин?» «Да, Блум, у меня достаточно для этого денег», — высокомерная девица задрала голову. «Можешь взять своих друзей, вот приглашение». Достав из сумочки розовый листочек, она протянула его именно мне, а не Блум. Я кинул быстрый взгляд на фею, которая буквально вцепилась взглядом в эту бумажку, жадно рассматривая приглашение в какое-то крутое место, и решил принять листок, не касаясь пальцами руки Митси. Подмигнув напоследок, она ушла от нас прочь. Переведя взгляд от девушки на Блум, я спросил: «Твоя подруга?» «Скорее заноза в заднице», — фыркнула она, посмотрев на листок в моих руках. «Выброси, пожалуйста. Ты хотела пойти, я видел твой взгляд, чтобы она к тебе клеилась. Мне такие наглые принцесски не нравятся. В моем вкусе милые и не такие потасканные». Я растрепал фее волосы, а она надула щечки, но мы спокойно вошли в дом, где нас уже ждала его хозяйка. Ванесса встретила нас очень радушно и, улыбаясь, сказала, что сама повесит наши куртки, а мы пока должны идти на кухню, где она уже приготовила чай и сладости. Блум очень нервничала, это было видно по ее походке и опущенному в пол взгляду. Я же был максимально спокоен, так как, только зайдя в дом, я увидел взгляд ее матери. Сначала он был изучающим и с легким прищуром, но потом, когда она все прекрасно поняла, Он стал намного мягче и выражал ее отношение. Она совсем не осуждает нас, Давайте я вас представлю, сказала Блум, нервно сжимая мою руку под столом, когда ее мама села за стол напротив нас. Феликс, это моя мама, Ванесса. Мам, это мой парень, Феликс. Что же, рада наконец-то увидеть тебя лично, а не только по рассказам Блум, ответила она с милой улыбкой, замечая жест Блум под столом. Приятно с вами познакомиться, мисс Ванесса, ответил я ей, тоже улыбаясь и стараясь показать Блум, что все хорошо и что мы с ее мамой поняли друг друга, просто взглянув друг на друга. Нас за родственников даже малознакомые принимают, а тут женщина, которая Блум всю жизнь растила. Неудивительно, что она легко увидела сходство между нами. Просто Ванесса, Феликс и Блум, женщина повернулась к принцессе, которая подняла на нее взгляд. Я уже все прекрасно поняла, и, если хотите знать мое мнение, я совсем не против такого, только Майку сложно будет объяснить, не переживайте, если он такой же человек, как вы, он поймет. Мы мирно пили чай, отвечая на все вопросы женщины, а интересовало ее многое, наше знакомство, как мы сошлись и что планируем делать дальше. Блум в красках описывала все то, что мы с ней вместе пережили, а я видел в глазах Ванессы искреннюю радость за пусть и приемную, но дочь, она уже поняла, что Блум вполне себе счастлива рядом со мной, и факт инцеста ее совсем не колышет. Также женщину сильно удивил и тот факт, что Блум на год старше меня, а все потому, что ей всегда нравились мальчики постарше, как поведала мне с хитрой улыбкой Ванесса. Блум пискнула, говоря, чтобы она прекратила ее позорить передо мной. Это Блум еще не видела, что Ванесса мне показывала, когда она быстренько отошла в свою комнату. Детские фотографии Блум. Я правда умилился от них, настолько принцесса на них была чудесным и очаровательным ребенком. Я, правда, ожидал какой-нибудь компромат, по типу ее на горшке или бегающей по дому с кастрюлей на голове, но тут ничего такого не было, все миленько и аккуратненько. Вот она в костюме красной шапочки на детском утреннике, вот тут ее отец катает на плечах, а здесь она впервые катается на роликах. Блум неожиданно и с визгом отобрала у Ванессы все альбомы, убегая к себе в комнату их прятать. Но она совсем не ожидала, что ее мать намного хитрее и специально показала мне именно эти альбомы, ведь все ее постыдные фотографии были в другом альбоме, поменьше, но насыщеннее на события. А вот тут уже было повеселее. Маленькая Блум криво накрасилась косметикой Ванессы и надела высокие сапоги на шпильке. Блум на горшке и со злобной мордочкой ест булку, надув щеки как хомяк, и мое любимое, вся в грязи и со взглядом олененка, маленькая Блум стоит в луже, выжимая от воды подол платья. Мама, ультразвук раздался на весь дом, и Блум выхватила из наших рук маленький альбомчик, прижимая его к себе и полностью покраснев то ли от злости, то ли от смущения. Что? Невинно спросила Ванесса, а Блум только топнула ногой, безуспешно пытаясь связать слова в цельное предложение. А я думал, откуда ты у меня такая свинюшка, а это у тебя с детства, я как самый настоящий фокусник достал из рукава последнюю фотографию, где она стоит в луже. Когда я помахал фото перед носом Блум, она попыталась ее отобрать, но я поднял руку и наклонился назад. «Отдай мне фотографию», шикнула она, безуспешно пытаясь достать до листочка, почти навалившись на меня.